из дневника поисков. Дольше всех не расстаются с надеждой найти дочь или сына, конечно, матери. Отцы, может быть, как люди более рациональные, раньше смиряются с утратой, но я заметила, если сын найден, то благодарственное письмо большей частью пишет отец, как глава семьи. Чтобы не обидеть отцов, прибавлю, что они, как и матери, умеют находить самые душевные слова признательности. Низкий поклон всем, кто обогрел, вырастил и воспитал нашего сына. Отец Буряков. Благодарю всех тех людей, которые в течение 26 лет растили, воспитывали моего сына и помогли ему. С уважением большим к этим людям, отец Волков. О неутешном отце рассказали мне в Ладейном поле на реке Свирь. Когда война подошла к самому городу и правый берег Свири был занят врагом, погибла Маша, девушка-минер. Похоронили ее в городе на небольшом военном кладбище, единственную девушку среди погибших воинов. В течение многих лет на кладбище каждый день в одно и то же время приходили ее мать и отец. Мать умерла, и теперь каждый день в один и тот же час приходит сюда Машин отец, уже глубокий старик. В городе все так и зовут его – Машин отец. Часто вспоминаю Маршака и его нетерпимость к умилению, особенно когда читаю письма, в которых так щедро открывается доброта людей. Боюсь, как бы я, рассказывая о ней, не впала в умиление и не свела высокое чувство доброты к примитивной добродетели. Тут надо быть настороже. Журбины. Журбины. Нет, я имею в виду не роман Кочетова, а живых людей, с которыми меня свели поиски. Валина мама умерла. Умерла бабушка. Отец сражался на фронте. Валя, ей было 4 года, ходила из хаты в хату в деревне под Воронежем. День у одних, день у других. Трагическое начало жизни. После войны отец Вали возвратился в Воронеж. Дом его был разбит, родных никого. От людей он узнал, что его мать умерла, а Валю где-то видели. Стал искать дочку, и все напрасно. По-разному люди переносят горе. Одни не могут покинуть те места, где все связано с дорогими для них людьми, а другие не в силах оставаться там, где их настигла беда. Николай Владимирович Журбин решил уехать. Мне было очень тяжело сознавать, что никого из моей семьи в живых не осталось. В городе мне все об этом напоминало, и я переехал жить на Урал. Дочку он не забывал. Не давала ему забывать Валю и его новая жена, Анна Николаевна. Она знала Валю еще маленькой и несколько раз принималась разыскивать. Она и убедила Журбина написать в маяк, хотя отец уже перестал верить, что Валя найдется. А Валя нашлась. Нашлись даже 3 Вали. Первая Валя из Алматинской области написала, ни минуты не сомневаясь, что он ее отец. «Я так долго искала вас, папочка», и подписалась «Ваша дочь Валя». Вторая Валя из Новокуйбышевска, тоже надеясь, что она дочь Николая Журбина, обстоятельно, подробно описала свои приметы. Третья Валя передачи не слышала. О том, что Журбин ищет дочь, она узнала от колхозного шофера Голубченко. «Еду я с грузом, включаю радио, слышу знакомую фамилию – Журбины. Думаю, не нашу ли Валю ищет отец? Хотел записать его имя, отчество, клочка бумаги нет. Взял накладную, на обороте записал Николай Владимирович. Приехал на ферму и прямо к Вале. Третья Валя тотчас написала письмо Николаю Владимировичу. Но у нее терпения не хватало ждать ответа. Она заказала телефонный разговор. После разговора по телефону я уже не могла ни спать, ни есть, ни пить, и поднялась всей семьей и поехала. Валя не поехала, помчалась на крыльях, села на самолет и полетела к отцу. Сама пятая, с мужем Николаем, двумя дочками Любой и Галей, с Марией Леонтьевной. Это приемная мать Вали. У меня своих детей не было. Однажды привелось мне услышать, что в другой деревне осталась сиротка-девочка. Я сказала мужу, что пойду и заберу ее, и будем воспитывать. Так я и сделала. Я все для нее сшила, разыскала ее и спросила: «Валя, пойдешь ко мне жить?» «Да», — сказала она. Так у Вали появилась мать. Мария Леонтьевна сберегла документы, чудом сохранившиеся у девочки в дни ее скитаний по чужим хатам. Паспорт умершей бабушки и свидетельство о браке Николая Журбина с его первой женой. Новая мать Вали, видимо, не хотела лишать девочку отца на тот случай, если бы он нашелся. Чаще бывает по-другому. Если женщина берет чужого ребенка, она хочет, чтобы он принадлежал ей безраздельно. И это можно понять. Но Марья Леонтьевна думала не только о себе, когда сберегала Валины документы. Она привезла их с собой. И никто уже не мог усомниться, какая из трех Валь дочь Николая Журбина. И вот передо мной фотография с надписью: «Такая у нас теперь семья Журбиных». Семья большая, 7 человек. Только жалко, что погостила у нас дочка недолго, всего неделю. Она доярка обслуживает 22 коровы. 6 дней ее заменяли подруги. Все взбудоражены, все радуются за нее. Провожали ее всем селом. Собираемся летом ехать к ним в отпуск. Очень просят они обязательно приехать. Валя найдена. Но две другие Вали, не зная об этом, еще продолжают надеяться. Валя из Алма-Атинской области пишет: «Неужели у вас нет никакого желания, чтобы встретиться скорее со своей родной дочкой?» Такие письма волнуют нас с женой до глубины души. Валя все еще думает, что я Журбин, ее отец. И вот нам пришлось огорчить эту Валю. Не сомневаюсь, что семья Журбиных снова возьмется за розыски. Теперь они все будут искать отцов двум другим Валям. Солдаты и дети. Юрий Крымов писал с фронта о советской армии. Она прекрасна своей человечностью. Это подтверждают и дети. Всегда в детских воспоминаниях образ советского солдата связан с помощью, с добром. Потом я осталась одна. Солдат дал мне кусок хлеба. Нелли неизвестная. В детский дом меня привел какой-то солдат. И. Костенко. Ночью в наш дом попала бомба. Нас вытащил военный. Он держал на руках в одеяле маленького Валю, а меня держал за руку. Галина Васильковая. Какой-то офицер во время налета немецких самолетов укрывал нас в гороховом поле. Белбас И.П. Один из солдат дал Толику свою пилотку. Шапка мальчика была потеряна. Этот солдат все время помогал маме. Лев Авдышин. Хорошо помню, что один разведчик угостил меня сахаром. Солдаты сами сшили нам рубашки, платья, даже пальто и отправили нас в детский дом. Анна Серебренкова. Меня замерзающего взял на руки мужчина в шинели и принес в теплую комнатушку. Алексеев Б.И. Меня в руку ранило. Помню даже, как потекла горячая кровь. Я лежала на земле, когда открыла глаза. Передо мной стоял военный. Он дал мне из большой жестяной кружки напиться. А.Д. Егорова. Я сидела одна дома на полу и строила домики из кубиков. В это время началась воздушная тревога, но я не обратила внимания и продолжала играть на полу. Вдруг завалило сенцы дома. Я закричала. В это время разбилось стекло окна и влез солдат. Он меня оттуда за шиворот вытащил. Элла Синева. Солдаты в теплых шапках со звездой хватали нас, детей, под мышки и сажали в кузова автомашин. На ночевку всех детей снимали и уводили в теплые хаты. Укрывался кто одеялом, а кто и просто солдатской шинелью. Белоконь, Н.Е. Нас перевозили дальше в тыл, а всюду на дорогах встречались нам бойцы Красной Армии. Они брали детей на руки, ласкали, поили из фляжек чаем. Жукова М. Через четверть века... Повторяю, и я вслед за погибшим Юрием Крымовым. Советская армия прекрасна своей человечностью. Из дневника поисков. Поиски вернули меня к тем дням, когда я была на фронте. Была я там недолго, но мой фронтовой блокнот сохранился. Когда я перечитываю записи о детях, вижу, как они перекликаются с теми письмами, которые получаю сегодня. Мне пишут взрослые люди, но многие из них рассказывают о своем детстве, и тогда я вижу их маленькими. Узнаю в них тех детей, которых встречала на фронте, в освобожденных городах, на проезжих дорогах. Иногда я видела детей, вскоре после разлуки с матерью или с родными, угнанными в Германию. Но в те дни я, конечно, не могла себе представить масштаба трагедии. Из фронтового блокнота. По дороге на фронт я остановилась в Спас-Деменске, только что освобожденном от фашистов. Город еще время от времени обстреливается минометным и артиллерийским огнем. На ночь меня поселили в небольшом домике, в котором совсем недавно жили немецкие офицеры. Усталая с дороги, я сразу заснула, но вдруг среди ночи сон ушел, и я стала разглядывать комнату. Тут только обратила внимание, что она оклеена не обоями, а немецкими газетами. Над кроватью я прочла под крупным заголовком сообщение о том, что гитлеровские войска вот-вот войдут в Москву. Сложное чувство овладело мной. Я ведь ехала сюда через города и селения, уже освобожденные от фашистов, и все-таки Мне стало страшно. Страшно от сознания, что черная лавина фашизма, грозная и грязная, надвигалась, катилась, была здесь, рядом, заливала и ту землю, на которой я сейчас стою. Не могла я больше оставаться в этих стенах. Вышла на улицу, чтобы глотнуть воздуха и попытаться разглядеть в темноте хоть какую-нибудь надпись на русском языке. Утром я заметила, что немногие прохожие идут куда-то все в одном направлении. Пошла за ними и оказалась на кладбище. Группа военных стояла у вырытой могилы. Кого хоронят? Мне объяснили, что в бою под Ельней в наступлении убит 18-летний сын начальника штаба фронта. Стала всматриваться в лица военных, хотела понять, кто из них отец, но все лица были сосредоточены, омрачены. Один из военных наклонился и первым бросил горсть земли. Отец. Судьба одной рукой дала ему победу, а другой отняла сына. В Спас-Деменской школе был первый урок, первый после двухлетнего перерыва. Я вошла во второй класс. На скамейке перед деревянным столом сидели ученики. Я решила, что ошиблась. Ребятам было лет по 11-12, но на вопрос учительницы, сколько будет 17 плюс 8, девочка не смогла ответить. Этим детям было лет по 9, когда началась война, и в Спас-Деменск пришли немцы. 2 года ребята совсем не учились, при фашистах школ не было. Сегодня, наконец, немногие ребята весело бежали в класс. Почему же они сидят огорченные, расстроенные? Потому что забыли даже то, чему учились в первом классе. Одна из девочек забыла, как пишется цифра 7. У другой рука не слушается. Учительница хочет ободрить высокую бледную девочку. «Ну, Нина, подумай, сколько же будет 17 плюс 8?» Нина смотрит растерянно, потом глаза ее наполняются слезами. «Мы же не виноваты», — говорит.